Глава 5. Новое убежище. После всего произошедшего Хейли вернулась в комнату. Она уже немного пришла в себя, перестала плакать, умылась и хотела как-то отвлечься от своих мыслей. В комнате было на удивление тихо. Тина и Бекки увлеченно читали какие-то журналы, которые одолжили им молоденькие воспитательницы, и совсем не обращали внимания на Хейли. Она сидела на своей кровати, упершись спиной в холодную стену, и не знала, что ей делать, чтобы отвлечься и хоть как-то скоротать время. Ее уставший взгляд упал на стопку книг, разложенных на подоконнике. Книги принадлежали ей, и Хейли взяла одну из них. Она не раз уже перечитала эти книги, но это было именно то, что ей сейчас так необходимо. Просто отвлечься. Книги всегда были для нее спасением. А когда они с Крисом попали сюда, чтение стало единственным, что могло подарить ей чувство свободы, защищенности и спокойствия. Девушка до сих пор помнила тот день, как спустя всего лишь несколько недель после их приезда она не смогла сидеть без учебы или хотя бы какой-нибудь умственной деятельности и отправилась на поиски библиотеки. Тогда директор детдома очень сильно расстроил ее, сказав, что преподают здесь только для детей возраста начальной школы, чтобы те хотя бы умели читать и писать. На остальное денег не хватало. Взгляд его в тот момент был очень растерянный и виноватый. Хейли было жаль его. Но зато он познакомил ее с невероятной библиотекой. Хоть и пыльной, заброшенной, но по-своему невероятной. С тех пор девушка приносила в комнату по несколько книг в неделю и упивалась чтением. Это спасало и помогало жить среди этих серых, мрачных стен. Вот и сейчас, вновь взявшись за книгу, она тут же ощутила то спокойствие, которого ей так не хватало, особенно учитывая последние события. Спустя каких-то 5 минут ее сердце уже не билось так взволнованно. Хейли полностью была поглощена чтением, даже не заметив, как Тина и Бекки покинули комнату, бросив на нее презрительный взгляд. События, описанные в книге, увлекали ее все больше и больше. На губах играла легкая улыбка, когда какая-нибудь фраза казалась ей знакомой, а глаза все быстрее бегали по строчкам. Однако это спокойствие и радость чтения оказались недолгими. В дверь неожиданно постучали. Как-то нервно, порывисто. Хейли вздрогнула от громкого звука в этой тишине и удивленно уставилась на дверь. Она не решалась встать и открыть, ведь если бы это были Бекки и остальные, то вряд ли они стали бы стучать. Но Хейли все же отложила книгу страницами вниз, оставив ее на покрывале, и подошла к двери. Но не успела она коснуться дверной ручки, как стук раздался снова. Еще громче и настойчивее. Хейли испугалась, а потом вдруг успокоилась, подумав, что это может быть Крис. Хотя и эта мысль заставила сердце исполнить нервный кульбит. Девушка вспомнила, на какой ноте они расстались. Однако она все же открыла. На пороге комнаты и правда стоял Крис. Вот только пришел он явно не для того, чтобы просто поздороваться. Его бледное лицо было еще более хмурым, чем обычно. Угольные брови были сурово сдвинуты к переносице, а губы плотно сжаты. От нижней губы неровной алой струйкой стекала кровь, на подбородке превращаясь в разлапистую кляксу. Хейли до конца не успела осознать увиденное, как невольно ахнула, испуганно прикрывая рот ладонями. «Что случилось?» — растерянно проговорила она, и, заметив, что на бледной скуле красовалась еще и свежая ссадина, вздрогнула, словно поранилась сама, а не Крис. «Можешь помочь?» — вяло спросил тот в ответ, посмотрев куда-то в сторону. «Медпункт почему-то закрыт». «Заходи». Справившись с первыми чувствами, охватившими ее, она быстро, даже как-то слишком грубо схватила Криса за плечо и протолкнула внутрь комнаты. «Что произошло?» — вновь спросила она, закрыв дверь и всматриваясь в его свежие раны. «Неважно», — раздраженно отмахнулся Крис. «Садись». Не получив никакого ответа на первый мучивший ее вопрос, Хейли указала на свою кровать. Она с обеспокоенным лицом встала посреди комнаты, оглядывая ее и ища что-нибудь, чем было бы можно обмыть и обработать рану. Ее взгляд упал на тумбочку. Она тут же подскочила к ней и достала оттуда белый платок с нежными узорами цветов. «Никуда не уходи», — тихо скомандовала девушка и, даже не взглянув на Криса, выбежала из комнаты. Она побежала в конец коридора, где находились общие душевые кабины, и, зайдя внутрь, намочила платок в раковине. Ее действия были нервными и быстрыми, и она не могла остановиться даже на секунду, чтобы перевести дыхание. Она чувствовала, что не имеет права медлить, когда Крис сидит в ее комнате с кровавыми потеками на лице. И хотя он и сидел с довольно равнодушным видом, Хейли все равно понимала, что ему больно. Когда она вернулась в комнату, увидела, что в руках Криса была незакрытая книга, которую читала Хейли. Но она была настолько взволнована, что даже не заметила этого вопросительно-любопытного взгляда его красивых глаз. «У меня нет ничего, чем можно обработать», — виноватым тоном пролепетала она и подошла ближе к Крису. Тот отложил книгу и выжидающе уставился на нее. «Но нужно вытереть кровь». Крис едва заметно кивнул, словно разрешал Хейли приступить к не очень приятным процедурам. «Извини, если будет больно», — тихо произнесла она и села на кровать рядом с ним. «И может, ты все-таки расскажешь, что произошло?» «Может», — тяжело вздохнув, уклончиво ответил Крис. И повернулся к Хейли, опершись локтями на колени, чтобы его лицо было чуть ниже и ей было удобнее. Девушка только обреченно покачала головой, осторожно и неуверенно коснувшись холодными пальцами его бледного лица. «Потерпи». Она не смотрела на Криса. Она смотрела на его ссадины, и от этого ее сердце сжималось, а в душе возрастала боль, словно что-то произошло с ней самой. Кровь была совсем свежая и быстро смылась холодной водой, пропитав собой белоснежную ткань платка. Крис даже не морщился, хотя Хейли была уверена, что несколько раз надавила на рану слишком сильно, надеясь остановить кровь. Крис терпел. «Я подрался», — вдруг произнес он, и Хейли замерла, взглянув в его глаза. Вот что произошло. В ее глазах он прочел непонимание. Она не задала ни единого вопроса. Хейли просто помнила, с какой злостью и остервенением Крис отпугнул тех парней. Несложно догадаться, что он с ними сделал после. «Не волнуйся, им больше досталось», словно прочитав ее мысли, усмехнулся парень. «Надеюсь». Хейли тоже усмехнулась, хотя выражение ее лица по-прежнему осталось обеспокоенно печальным. «Но не дерись больше». «Извини», — на удивление быстро отозвался Крис и даже не стал спорить. Хейли вытерла всю кровь с лица Криса. Нижняя губа успела припухнуть, и на ней теперь хорошо виднелась свежая рана. Ссадина на скуле тоже никуда не делась, но кровь больше не шла. «Кровь я вытерла, но лучше все же зайти в медпункт», сказала Хейли и встала с кровати, разглядывая лицо Криса. «Пойдем». Только она хотела подойти к двери, как Крис ее опередил и стал перед ней. «Спасибо, но дальше я сам», коротко сказал он и вышел из комнаты. Хейли не успела ничего ответить, как дверь перед ней с громким хлопком закрылась. Она посмотрела на испачканный кровью платок у себя в руках и быстро вышла из комнаты, чтобы промыть его. А когда вернулась, то поняла, что почитать ей больше не удастся. Девочки уже вернулись. Все трое. И у них явно было не очень хорошее настроение. Хейли тяжело вздохнула и постаралась не обращать на них внимания. «Крис с кем-то подрался?» — неожиданно спросила Бекки и присела на краешек кровати. «А вам-то что?» «И с кем же он подрался?» — встряла в разговор Тина, выглянув из-за плеча Бекки. «Неужели из-за тебя?» «Это не ваше дело», — раздраженно выпалила Хейли. Бекки насупилась, словно маленький ребенок, которому не дали конфету. А вот Дженнифер, высокомерно хмыкнув и скрестив руки на груди, подошла к Хейли. «Кем ты себя возомнила?» — спросила она, иронично выгнув брови. «Приди в себя! Если бы не стены этого детдома, он бы о тебе и не вспомнил!» «Крис, моя семья!» Последнее, что сказала Хейли, и вышла из комнаты, не дожидаясь, пока очередное высокомерное замечание прилетит ей в спину. Выйдя в коридор, она еще целую минуту стояла, упершись в дверь и уговаривая себя успокоиться. Уговоры мало помогали. Раздражение било через край. Она не могла понять, почему они говорят такое, почему пытаются задеть за живое и сделать побольнее. От скуки или из-за жестокости, намертво засевший в них и теперь читавшийся в каждом их жесте, в каждом взгляде. Хейли не хотелось об этом думать, потому что подобные мысли приводили ее к выводу, что она тоже под натиском времени и этих серых стен станет такой же жестокой и злой. Мотнув головой, отгоняя эту назойливую мысль, девочка заторопилась в одном, только ей известном направлении. В этот раз удача была на ее стороне. У чердака на третьем этаже, куда она так стремилась, никого не было. Да и мимо общей комнаты ей удалось проскочить незамеченной. Чердак встретил ее пустотой. Это было странно, ведь обычно именно это и было нужно Хейли. А сейчас что-то было не так. Она всегда пыталась убежать от себя, от собственных мыслей, от боли, что засела под ребрами, и от Криса. Несмотря на то, что он ей помогал, старался поддержать и всегда оказывался рядом в нужный момент, она все равно его отталкивала. «Крис — моя семья». Собственные мысли эхом пронеслись в ее сознании. А ведь она никогда не говорила об этом Крису. Она вообще с ним не говорила. Может, ей просто нужно было время, чтобы привыкнуть ко всем переменам в жизни. А теперь, ощутив необходимость в том, кто всегда был рядом, она ощутила одиночество даже в своем любимом, уютном месте. Пусто, словно не хватает чего-то самого важного. Хейли оглядела чердак, чуть прибрала принесенные книги и постаралась навести порядок вокруг себя. Она уже принесла сюда немало вещей. Плед, пару подушек и, конечно же, книги. Закончив с этим, она осторожно спустилась вниз. В коридорах было пусто, а из столовой доносился запах еды. Все ушли на обед, и Хейли вновь обрадовалась своей удаче, но все равно была предельно осторожной. Наткнуться на кого-то еще на этом этаже все еще могло быть опасно. Она спустилась вниз и уже подходила к своей комнате, как из-за угла неожиданно появился Крис и подошел поближе к Хейли. «Крис, ты нашел медпункт?» взволнованно спросила она, заметив, что разбитая губа уже не казалась припухшей, а сбитую скулу скрывал пластырь. «Да», — коротко кивнул он и тут же добавил. «Ты не пошла на обед?» «Да, замоталась», — с легкой улыбкой отмахнулась она. «Я хочу тебе кое-что показать». Вопросительно непонимающий взгляд Криса устремился на нее, но ответа не последовало. Хейли уже торопливо шагала обратно к лестнице и велела ему следовать за ней. В коридорах никого не было. Все еще наверняка в столовой расправляются со своим обедом. Хейли облегченно выдохнула, когда они добрались до лестницы чердака без особых приключений. Но тут же смутилась, когда поняла, что собирается показать Крису свое тайное место, которое уже давно помогает ей убежать от проблем и навязчивых мыслей. «Тебе понравится это место», стараясь больше убедить в этом саму себя, нежели Криса, как-то тихо произнесла она. Она поднялась по лестнице, открыла дверь и оказалась наверху. Парень, не задавая лишних вопросов, молча последовал за ней. Оглядевшись, он невольно усмехнулся, но постарался это скрыть. Однако Хейли все равно заметила. Эта реакция взволновала ее. «Тебе не нравится?» — тихо спросила она. «Нет, здесь очень уютно. Так похоже на твою комнату», — ответил он и тут же поспешил добавить. «Там, дома». «Возможно», — пожала плечами Хейли и села на плед, скрестив ноги. «Я давно нашла это место, но никак не могла про него тебе рассказать. Или не хотела. Просто понимаешь...» «Понимаю», — просто ответил Крис, позволив девушке спокойно выдохнуть. Она посмотрела на него благодарным взглядом и улыбнулась. «Теперь все словно было на своих местах. Теперь Хейли больше не одна. Она чувствовала, что помимо их общего горя, их теперь объединяет и общая тайна. Это укромное солнечное место, о котором никто, кроме них, не знает. Это было волнующе и приятно, и едва ощутимая дрожь распространялась по телу от осознания того, что они с Крисом вместе восставали против этого жестокого мира, заключенного в серых, грязных стенах детского дома. Вдвоем было проще. Вдвоем они были сильнее. «Почитаешь мне что-нибудь?» Крис неожиданно прервал тишину, кивнув в сторону стопки книг. «Конечно!» — радостно согласилась Хейли и потянулась к одной из них. Самой верхней. Она раскрыла книгу, провела пальцами по пожелтевшим страницам и, набрав в легкие побольше воздуха, стала читать. Читала она звучно и мелодично. Было приятно ее слушать. Слова плавно складывались в предложения и ласкали слух. Из окна светило яркое полуденное солнце, своими лучами согревая этих двоих, одинаково несчастных, но и по-своему счастливых людей. Они уже почти не чувствовали одиночества, потому что научились быть рядом друг с другом, вместе разделяя эту боль и печаль, это чувство тоски и обреченности. Вместе они боролись с этой жизнью. Вместе проигрывали, плакали, и оба понимали, что нужны друг другу.